Глава 42. Признание Сергея. «Я», — тихо ответил Протасов-младший. «Вы нашли труп?» — глаза начальника сыскной округлились. «А разве Руфина вам ничего не сказала?» — опешил Сергей. «Нет». Фон Шпинный сидел и беззастенчиво улыбался промашке, которую допустил гимназист. «А где вы его нашли? В доме?» «На втором этаже». В коридоре, как раз у дверей комнаты приживалок. «Это случилось, как я понимаю, несколько дней назад, верно?» «Да, 3 дня», — кивнул со вздохом Сергей. «Это было утром, вечером, днем?» «Рано утром». «В котором часу?» «У меня нет часов». Лоб гимназиста пошел складками. «Могу сказать приблизительно». «Не нужно приблизительно. Остановимся на том, что это было раннее утро. В доме все еще спали, так?» «Так». «Если все еще спали, то что делали вы, Сергей, в такой час и в той части дома, где находится комната приживалок?» «Я услышал какой-то шум и пошел посмотреть». «Так просто? Вам не было страшно?» «Нет. Отчего бояться? Я же в своем доме...» «А, да, действительно», — кивнул фон Шпинна. «Вы сразу увидели труп?» «Нет, я на него наткнулся. Там было еще темно». «Вы его узнали?» «Сначала нет. Я побежал и позвал Николая, а он уже взял с собой зажженную свечу». «У вас же электрическое освещение», — заметил начальник сыскной и, сощурившись, посмотрел на ярко светящую под потолком лампочку. «А тогда не было света. Что-то случилось, я не знаю». «Вы поднимали шум?» «Что?» — переспросил, наклонившись вперед, Сергей. «Я спрашиваю, после того, как наткнулись на труп, вы поднимали шум?» «Нет». «Значит, о найденном теле Новоароновского никто, кроме вас с Николаем, не знал?» «Сначала никто, потом Николай всем рассказал». «Это было за обедом?» «Да». «Когда ваш брат рассказал о трупе, Миша тоже находился в столовой?» «Нет, Мишки не было, его Катерина увела чуть раньше». «Получается, о трупе знали все, кроме вашего племянника Миши и невестки Екатерины?» «Да». «Что было после того, как вы нашли труп и позвали Николая?» «Мы перенесли тело в подвал и положили рядом с другим». Фома Фомич замер, как сидящий на берегу рыбак, у которого после долгого ожидания повело поплавок. Взгляд сосредоточился на Протасове. Начальник сыскной попытался придать лицу безразличие, будто его вовсе не тронули слова гимназиста. Он улыбнулся и спросил: «А может быть, вы положили его в ином месте? Не рядом с другим?» — «Да нет, я точно помню. Рядом с телом дворника», — подумав, ответил Сергей. — «А как в вашем подвале оказалось тело дворника? Вы про это ничего не говорили». — «Тело дворника?» — озабоченно спросил гимназист. — «Какого дворника?» В гостиной наступила тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием гимназиста. Он сидел на стуле и, похоже, еще не понимал, что в очередной раз проговорился. — «Рядом с которым вы положили труп Новоароновского», — как можно более непринужденно проговорил фон Шпинна. «Вы только что сказали. Вот доктор и господин Кочкин слышали, а они не дадут мне соврать». «Да-да», — хрипловатым от вынужденного молчания голосом подтвердил Викентьев. Кочкин кивнул, когда Сергей посмотрел на него. «Итак, молодой человек, откуда взялся в вашем подвале второй или первый труп? Вы можете объяснить?» «Вот этого я не знаю», — тяжело сглотнул Протасов. «Могу только сказать», — он забегал глазами, — «что труп уже там был, когда мы с Николаем втащили туда Новоароновского». «Неужели тело управляющего было таким тяжелым, что его пришлось тащить волоком?» «Да с виду-то небольшой, а тяжелый. Дворник тот полегче был, хоть и выглядел крупнее». — «А, так вы, значит, и дворник в подвал втаскивали?» — «Да, то есть нет, я...» Сергей задергал головой, точно в петлю попался. Он уже все понял. «Мы его просто переносили с места на место». С кем вы переносили его с места на место? — Что? — глаза гимназиста покраснели и заслезились. — С кем вы второй труп переносили? — С Никитой. — С Никитой? Но ведь вы спускались в подвал вместе с Николаем? — Ну да, с Николаем. — А с кем переносили тело дворника? С Никитой или с Николаем? Взгляд начальника сыскной начинал приобретать обычную при допросах твердость. Фома Фомич уже не прятался за простоватыми улыбками. Он прямо смотрел на покрасневшего, потного гимназиста. Не было в этом взгляде ни доброты, ни сочувствия, а только холодная, стальная решимость. — С Николаем я просто оговорился. Мы переносили тело дворника с Николаем. — А зачем? — Ну, подальше от входа. Хода, чтобы на него никто не наступил и прислуга не обнаружила. Так, начальник сыскной энергично помассировал лицо. Когда вы перенесли труп дворника? После того, как спустились в подвал с телом Новоароновского или до того? Вопрос фон Шпинна поставил Сергея в тупик. Гимназист долго думал, уставившись себе под ноги. Потом поднял голову и, едва слышно, коротко и пугливо переспросил. «Что?» «Когда вы перенесли труп дворника?» — постарался как можно понятнее сформулировать вопрос Фома Фомич. «Как спустились с Новоароновским?» «А куда вы положили труп управляющего?» «Рядом с дворником, я уже говорил». «Вы положили тело управляющего рядом с дворником. Потом взяли труп дворника и отнесли его подальше от входа в подвал, так?» «Нет, тело дворника уже лежало там, далеко, за бочками». «А кто его туда перенес?» «Так мы с Николаем». «Когда?» «Когда в подвал спустились». «Мне кажется, или вы, молодой человек, действительно водите меня за нос?» — спросил фон Шпинна и встал, чтобы немного размяться. Он прошел к дальней стене гостиной и остановился. Сергей сидел к полковнику спиной. Он молчал. «Я повторяю вопрос. Вы пытаетесь водить меня за нос?» Протасов ничего не ответил, только отрицательно замотал головой и еще больше согнулся. Начальник сыскной вернулся и сел на свое место. «Спрошу еще раз. Вы знали, что в подвале спрятано тело дворника?» «Нет, ничего не знал». «А Николай?» «И он не знал. Про это вообще никто не знал». Фома Фомич развел руками. «Такое может случиться только в доме, где очень редко занимаются уборкой. Трупы валялись несколько дней, и никто их не находил. Ха. Ну ладно, сейчас о другом. Вы, конечно же, знаете, как тело дворника попало в ваш подвал». «Нет». «И вам это было неинтересно?» «Почему? Очень интересно». «Вы пытались с Николаем выяснить, как оно там оказалось?» «Пытались. Мы искали...» «Что вы искали? Или кого?» «Следы». «Нашли?» «Нет».